Он продолжал предлагать ей меч, пока она наконец не сдалась и не взяла его в руки. Как только ее пальцы коснулись рукояти, меч превратился из рапиры с тонким лезвием беззащитной гарды в меч с гораздо более широким лезвием. Гарри едва не выронил клинок, так как он вдруг стал весить гораздо больше, чем несколько секунд назад. Он потрясенно смотрел на совершенно новый дизайн меча. Вместо короткого узкого лезвия меч приобрел более толстую форму, лезвие приобрело асимметричную форму, в которой лезвие слегка сужалось, затем расширялось и заканчивалось изогнутым острием. Было ясно, что если раньше меч годился только для фехтования и ударов, то этот новый клинок был создан для того, чтобы наносить быстрые удары и резать врага, оставляя на его месте искалеченные раны. «Это намного лучше», — сказала Аня, подняв украшенный драгоценными камнями меч и сделав несколько неуверенных взмахов. «По ощущениям он очень похож на оружие, которым я владела когда-то давно, только баланс у него идеальный». Выражение лица Ани было удивленным. Когда она увидела оружие, которое держал Гарри, оно показалось ей скорее декоративным мечом, чем тем, который можно было бы использовать в бою. Однако после того, как она подержала его в руке, она убедилась, что это самое качественное оружие, которое она когда-либо держала в руках. Она подняла глаза и посмотрела на филактерию, невинно лежавшую на земле. Все присутствующие освободили ей дорогу, когда она подошла к урне, в которой хранились духовные останки бывшего мага, руководившего Артасом, когда он уничтожал весь Лордерн. «Заколоть или замахнуться?» — спросила она вслух, после того, как несколько мгновений смотрела на сосуд. «Сомневаюсь, что это имеет значение», — ответил Гарри. Аня кивнула и подняла меч над головой. Она взмахнула им и зарычала. Боль, страдания и ярость почти десятилетия, проведенного в качестве нежити, вырвались наружу. Меч прорезал урну насквозь, и лишь тусклая синева угасающих чар и тихий звук превратили филактерию Келтузада в нечто большее. Когда после ее уничтожения не произошло больше ничего грандиозного, группа начала смеяться, и было более нескольких хлопков по спинам их ближайших товарищей, когда они поняли, что Наксрамас теперь действительно завоеван и принадлежит им. Аня направилась прямо к Гарри, чтобы вернуть меч, но он отказался, когда она попыталась вручить его ему. «Он твой, у меня достаточно памятных вещей моего мира, а к этой я, честно говоря, не привязан». Он наколдовал ей основные ножны для меча, которыми Аня могла пользоваться до поры до времени, и после некоторых колебаний она милостиво приняла меч. Гарри чувствовал, что его магия все еще горит, когда он использует ее, но по мере того, как он двигался, она становилась все лучше. Прежде чем он успел закончить свои предположения о том, сколько времени пройдет до полного исцеления, он почувствовал, скорее даже увидел, как Аня притянула его к себе и поцеловала в губы. Гарри был немного шокирован и не знал, как реагировать. Он прекрасно понимал, что все присутствующие в комнате сейчас зациклены на том, как отреченный темный рейнджер целует одинокого человека в центре комнаты. Он мысленно отвлекся от мысли, что она технически нежить, и сосредоточился на том, что в данный момент его целует женщина. Он уже собирался прильнуть к ней и начал поднимать руки к ее спине, когда она отстранилась. Его глаза не отрывались от ее глаз, пока она медленно отстранялась, и он с удивлением заметил, что на лице Ани мелькнула улыбка. Обычно она язвительно ухмылялась или издевалась, когда разговаривала с другими. Но это, казалось, был взгляд на женщину, все еще похороненную глубоко внутри измученного темного рейнджера. Когда он огляделся и заметил, что внимание большинства людей по-прежнему приковано к нему и Ане, это внимание было нарушено радостным криком Джессир. Все повернулись, чтобы посмотреть на Джессир, включая Гарри и Аню, хотя ночная эльфийка была полностью сосредоточена на Ониксе. «Ха, я же тебе говорила, ты должна мне 100 золотых и массаж ног». Ониксе оскалилась. «Нет, Келтузад мертв, так что я должна тебе только 50, и никакого массажа ног». Ониксе указала на разбитые остатки филактерии, хотя все еще выглядела довольно раздраженной. Джессир покачала головой, все еще самодовольно ухмыляясь. «Ха, а я поспорила, что они поцелуются первыми, и сделают это до того, как мы покинем Наксрамас. Ты проиграла всю сумму». Ониксе надулась и зарычала, отвернувшись и заметив пристальные взгляды, которые они обе получали. Она вдруг повернулась и посмотрела на Сильвану. «Почему ты не могла поцеловать его?» Проклятая королева Банши, ты же сама поспорила с Гарри Первой. Он провел половину своего времени за последние несколько месяцев, пялись на твою грудь и задницу. Но остальное время он пялился на Аню, когда не смотрел на нашу, то есть, самодовольно сказала Джессир. Гарри заговорил, хотя бы для того, чтобы отвлечь внимание от них двоих, пока все не вышло из-под контроля, а Джессир и Оникси не повели сумасшедший поезд. Прошли месяцы с тех пор, как он впервые услышал, как Оникси бормочет эти нелепые непристойные комментарии в Аргримморе, и сейчас в его голове повторялись связанные с ними образы Сильвана и они в качестве звезд. «Итак, я так понимаю, мы остановились», ему ответили кивками все вокруг, и Сильвана пояснила, хотя было легко заметить, что она все еще мысленно отвлекалась на поцелуй, свидетелями которого они все стали, и необычные заявления Оникси. «Очевидно, мы направлялись в Нортренд. Судно уже почти вышло в море, когда мы его остановили. Сейчас мы развернули его, чтобы вернуться в чумные земли и начать уничтожать крупные очаги плети». Еще одна шальная мысль пришла ему в голову. «Вы нашли наконечник? Он ведь не был уничтожен в огне дракона». Джессир потянулась к своему декольте и достала богато украшенный деревянный наконечник, украшенный многочисленными тотемами. Она осторожно протянула его Гарри, который уже доставал отремонтированный посох из другого своего сундука. Приняв резную головку, он тихо сказал ей: «О, увидеть бы то, что это повидало». «Ты их видел», — ответила она с ухмылкой, которая быстро угасла. «Хотя за последние несколько недель этого было почти недостаточно. Нам нужен отпуск». Он кивнул, прикрепляя головной убор к посоху и аккуратно восстанавливая место, где он был сорван. «Когда мы закончим здесь, мы обязательно выберем время для себя». «Асшара?» — спросила она, и Гарри увидел надежду в глазах и ее, и Арка. Все остальные члены их семьи не скрывали, что подслушивают разговор и тоже заинтересованы в ответе. Гарри медленно кивнул. «Да, Ониксия предложила именно это. Большинство из вас знают этот мир лучше, чем я. Поэтому я доверяю вашему решению и согласен с ним. Мы очистим это место, возьмем его под контроль, а затем очистим его до самого ада. Это будет наш новый дом. А какова судьба посоха, ведь он уже почти готов и осталась только часть, доверенная Тиранде?» — спросила Сильвана. «Ну, — сказал Гарри, взяв почти готовый посох в одну руку и попытавшись немного покрутить его. — Кудрия, честно говоря, единственный настоящий пользователь посоха, который у нас есть. Думаю, я мог бы использовать его, но такое оружие меня не привлекает. Десидра тоже могла бы им воспользоваться, но я не уверен, что ей это будет удобно». Быстрый взгляд на Десидру показал, что она выразительно покачала головой при мысли об использовании мощного посоха. Гарри кивнул и продолжил. «Единственные другие пользователи магии среди нашей маленькой группы – это Ониксия и Сандра, и у меня сложилось впечатление, что в данный момент им интереснее колотить по предметам или поджигать их», – громко пробормотала Арка, а Ониксия и Сандра разделили между собой клыкастые ухмылки. «Итак, Кудрия будет владеть посохом хранителя, когда его соберут», — повторила Сильвана и сурово посмотрела на молодую дренейку. «Этот посох способен принести здоровье страждущим или свести на нет армии. Охраняя его своей жизнью, когда он будет собран и окажется в твоем распоряжении, многие будут жаждать его силы, и они сделают все, чтобы заполучить его. Вспомни, что сделали с тем высокорожденным, с которым мы столкнулись, всего лишь кратковременный контакт». Когда Кудрия понимающе кивнула головой, Гарри убрал почти завершенный посох в один из своих сундуков. Затем он спросил вслух: «Так куда мы полетим на этой рухляди?» «Аноль-аноль-о». Потребовалось 3 дня, чтобы успешно посетить все известные лагеря плети и крестового похода, существовавшие на территории чумных земель. Документы, карты и отчеты, добытые ими валом в монастыре, Шаламансе и Стратхольме, в сочетании с разведданными, полученными в ходе допросов пленных руководителей Алого монастыря и Шаламанса, оказались бесценными. Они даже отправились на север, в призрачные земли, и уничтожили крепость плети, которая властвовала над большей частью этой территории и периодически доставляла неприятности еще более северному Сильвермун-Сити. Постепенно, в течение последних дней совместной жизни, разрозненные члены их группы собрались на нижней платформе, служивший входом в плавучую пирамиду Наксрамаса. Гарри пришлось сделать то, что он делал крайне редко, и поблагодарить Хагвартс, ведь научиться превращать воду в ром на первом курсе было одновременно и испытанием, и пропуском к пьяным дебошам в качестве волшебника. С первого курса Гарри прошел долгий путь и предоставил бочки огненного виски и близкие к образцу духи Ценариона и вино Эверсонга. Эльфы, как ночные эльфы, так и темные рейнджеры, были на седьмом небе от вина и крепких напитков, в то время как виски пили в основном драконы и Гарри. В сочетании с почти бесконечным запасом рунических бомб, оставшихся у Гарри с земли на случай, если его первоначальные планы инсценировать свою смерть провалится, уничтожение различных ферм и крупных очагов бедствия переросло, или, скорее, превратилось в игру в выпивку. Тот факт, что никто не мог внятно объяснить правила, похоже, никого из присутствующих не волновал. Гарри отчетливо помнил спор между Сильваной и Джессир по поводу двух рунических бомб, которые они только что отправили через борт в скопление внизу, и по поводу того, чья бомба уничтожила больше нечисти. Они позвали Кудрию, поскольку та находилась неподалеку, чтобы та разрешила спор. Когда взволнованная Кудрия нервно сказала, что бомба Сильваны уничтожила больше, стоическая королева отреченных, к шоку всех наблюдателей, захихикала. Затем Сильвана, повторяя слово за словом, настояла на том, чтобы Джессир выстрелил, под смех тех же самых наблюдателей, включая Арка, которая, казалось, не могла остановить свой смех. Они также узнали, что опьяневшим драконам не стоит пытаться летать. Чем меньше об этом говорится, тем лучше. Первая партия бочонков огненного виски, которую Гарри сделал, таинственным образом исчезла еще до конца первого дня, и никому даже не пришлось гадать, как исчезло сразу столько алкоголя. С уничтожением этих аванпостов способность плети направлять свои силы в пределах бывших территорий Лордерана была подорвана, и военная машина Алого Крестового Похода была серьезно подорвана. Самое приятное, что никому, кроме Ониксии и Сандры, даже не пришлось покидать Наксрамас, пока они пролетали над каждой целью, и то лишь от скуки. Возможность сбрасывать рунические бомбы, которые предоставил Гарри, в то время как Наксрамас даже не снижал скорости, сделала последнюю часть их путешествия довольно простой. Самой сложной частью всего путешествия был вопрос о том, куда лететь дальше, поскольку желание сократить обратный путь стало определять процесс принятия решений. Очевидно, что в этом районе все еще находилось огромное количество сил плети, но они были без лидеров, без направления и без надежных опорных пунктов. Отреченные, вероятно, могли бы начать зачистку своей территории, если бы собрали достаточно сил, чтобы полностью захватить всю землю. Плюсы и минусы такой кампании обсуждали и Сильвана, и Джейлин, справедливо отмечая, что Штормград может просто подождать, пока отреченные не займут слишком большую территорию, а затем самим двинуться туда со свежими войсками. Как только бой был завершен, стражи, присоединившиеся к ним сестры Эйлуны, начали небольшими группами переправляться в Дарнос. Последней уходила Джейлин, которой очень понравилось сражаться вместе с темными рейнджерами и Сильваной, и она не ушла, не подкравшись к Гарри и не высказав всем свои требования и намерения. «Когда именно вы в следующий раз будете в нашем городе?» — практически промурлыкала Джейлин. Гарри ответил честно, хотя и рассеянно, обдумывая незаданные части вопроса. «Наверное, через несколько дней. Нам нужно будет отправиться туда, чтобы восстановить посох. Затем нам нужно будет поспрашивать, нет ли у вашего народа записи и карт руин в Асшаре. Это ведь устроит леди Тиранду». Джейлин медлила с ответом, она бросила на Гарри злобный и откровенный взгляд, поскольку лишь наполовину услышала его ответ на свой вопрос. Она была слишком занята тем, что оценивающе оглядывала его форму, ведь он впервые снял все свои доспехи в ее присутствии, когда они уходили. Гарри был одет в военную форму и спортивную рубашку, что, очевидно, открывало вид, который очень радовал охотницу. «Гарри», — прошептала она, приблизившись к нему вплотную, и снова, казалось, была рада тому эффекту, который произвел ее шепот на его ухо. По его позвоночнику пробежала дрожь. «Я ожидаю, что ты найдешь время навестить меня, пока будешь там. Джессир должна лично доказать мне, что она не отстает от своих уроков, в конце концов». Ночная эльфийка вышла последней среди своих сверстниц, ее зад трясся точно так же, как она дразнила его в прошлый раз, когда они выходили из корабля в Дарнессе. Он наблюдал за ее выходом с забавной полуулыбкой на лице и повернулся, чтобы увидеть ту же ухмылку на лице Джессир. «Ну что?» — спросил Гарри, его ухмылка расширилась. «Будешь ли ты сопровождать меня на смотр с твоей бывшей наставницей через несколько дней?» «Посмотрим», — ответила Джессир, Ее голос звучал самодовольно. «Ты намекаешь на то, что у тебя будет хоть немного энергии для обзора с Джилин. В конце концов, Гарри, ты пренебрегал всеми нами с тех пор, как мы начали эту маленькую экспедицию, и девочки захотят удовлетворить свои потребности». Когда Джессир вышла из комнаты, неестественно похожая на свою бывшую наставницу, Гарри мог думать только об одном. Ночные эльфийки действительно идеальные женщины. «Аноль-аноль-о», она говорила с улыбкой, наполненной весельем, что выглядело на ее лице совершенно чужеродно для многих присутствующих отреченных, но не было совершенно незнакомо членам экспедиции, которые видели это выражение все чаще и чаще в течение последних нескольких недель. Если Натаносый был шокирован поведением своего бывшего лидера, а теперь подчиненного, то внешне он этого не показал. Он просто кивнул, а затем безразлично оглядел стоявших позади него собравшихся, которые разделились между пристальными взглядами и тихим ропотом, наблюдая за этим зрелищем. Он снова повернулся к Сильване и сказал: «Генерал Рейнджер, не могли бы вы и ваши спутники присоединиться к нам внутри? Учитывая новых гостей в наших подземельях, ваш уникальный способ прибытия и некоторых новых союзников, которых вы, очевидно, привели с собой, мне очень интересно узнать подробности вашей миссии». Сильвана инстинктивно оглянулась на Гарри и Джессир, после чего кивнула в знак согласия. Натанос не стал больше тратить слов, а просто повернулся и направился обратно в город. «Аноль-аноль-о». Гарри последовал за Сильваной, когда она повела их группу в глубину подгорода. Путешествие было немного обескураживающим, потому что Гарри не мог не слышать ропот окружающих их жителей. Гарри привык направлять магию в уши, чтобы улучшить свой слух и сравняться с эльфами, которыми он себя окружил. Положительная реакция собравшихся отреченных свидетельствовала о том, что главная причина, по которой Сильвана присоединилась к их группе, уже принесла большие дивиденды. Ее народ получил легенды и героев, на которых она так надеялась. Сама Сильвана, безусловно, была героем, но таинственные и стоические темные рейнджеры, которые неотступно следовали за ней, также повысили свой статус благодаря этой кампании. Тот факт, что четыре всадника шли с группой, вызывал у большинства благоговейный трепет, а четыре готовых героя в значительной степени способствовали тому, чтобы дать имена отреченным. Общее приподнятое настроение гражданских отражалось и на текущем состоянии самого подгорода. Гарри отметил, что за те два месяца, что они находились в чумных землях, подгород лишился всех прежних следов битвы, которая произошла, когда потенциальное восстание было подавлено. То тут, то там оставались следы короткого конфликта, но бывшие катакомбы в некоторых местах выглядели совсем новыми, а отреченные, похоже, гордились своим городом, а не оставляли его в руинах. Однако, что действительно привлекло внимание Гарри, так это то, что, куда бы ни направлялась процессия, следуя за Натаносом в королевский квартал, народ смотрел вверх, а не в сторону или на землю. Каждая группа жителей подземного города, которую они видели, удивленно поднимала голову при виде этой группы и демонстрировала открытое почтение, в котором больше не было отчужденности и общего ощущения нежелательности, которое раньше было присуще чужакам в их владениях. Их снова провели во внутреннее святилище королевского квартала, в знакомую комнату для собраний с большим столом. Здесь присутствовали все те же хорошо одетые члены совета отреченных: Битер Исхард, Кристоф Уакер, отец Лазарус и Иеремия Пейсон. Натанос не стал тратить время на формальности, заняв место и жестом пригласив всех присутствующих сделать то же самое. Гарри устроился в кресле рядом с Сильваной, отметив, что Джессир устроилась в кресле по другую сторону от него, остальные члены его группы расположились позади, довольствуясь тем, что стоят, а темные рейнджеры остались рядом с Сильваной. Гарри также заметил, что четыре всадника тоже вошли в зал, расположившись у стены, хотя и удостоились множества взглядов со стороны собравшихся. Натанос осмотрелся, пока все устраивались, и только после этого заговорил: «Я не знаю, с чего начать. Никогда прежде не давались задания такого масштаба, как то, что вы приняли, и никогда ни одна группа не возвращалась с вестями, подобными вашим, которые повлияли на регион в таком масштабе, как вы все». Сильвана открыла рот, чтобы начать описывать, чего они достигли, но Гарри перебил ее, прежде чем она успела вымолвить хоть слово. «Я не думаю, что мы могли бы использовать зеркала и связаться с другими лидерами, так что нам придется объяснить это только один раз». Натанос несколько мгновений молча смотрел на него, а затем медленно кивнул. Он жестом подозвал одного из своих охранников, тот вышел и тут же вернулся с одним из множества зеркал, которые Гарри наколдовал перед отъездом из Аргримора. Он вышел далеко за рамки своей первоначальной концепции, предполагавшей всего несколько зеркал на человека, и создал круглую конусообразную структуру, в которой отображался только тот, кто говорил в данный момент времени через все соединенные зеркала. В течение нескольких мгновений руководство орков, троллей, тауринов, эльфов крови и, что удивительно, ночных эльфов и дриниев было налицо. Прежде чем они успели перейти к докладу, Тиранда заговорила: «Спасибо, что позволили нам присоединиться к обсуждению». В ответ Тралл сказал: «Нас бы здесь вообще не было без вашей готовности оказать помощь, не говоря уже о том, что вы воздержались от нападения, когда мы решали внутренние проблемы. Когда демоны ушли, вы могли бы стереть с лица земли наш аванпост, но вы этого не сделали». Тиранда мягко улыбнулась. «Я не буду приписывать себе большую часть этой заслуги, Гарри Поттер, единственный, кто несет наибольшую ответственность за эти действия». Гарри вздохнул и едва удержался от того, чтобы не закатить глаза на это заявление. Все услышали легкий смешок, когда Тиранда снова обратила внимание на его заслуги. Прежде чем начались дальнейшие обсуждения, Сильвана плавно переключила внимание и заговорила, чтобы вести доклад, а члены темных рейнджеров время от времени дополняли детали. Были представлены новые крупные союзники, которых они приобрели, а вид четырех всадников на заднем плане за спиной Сильваны, безусловно, оставил не один рот открытым от шока. В итоге лидеры различных фракций были одновременно и довольны, и в растерянности от того, как действовать дальше. Никто даже в самых смелых мечтах не ожидал, что в ближайшем будущем придется проводить кампанию по очистке чумных земель от самых мерзких представителей плети. Когда они размышляли над ситуацией, как это иногда делают все тактики, их расчеты всегда предсказывали, что для этого потребуются многотысячные армии, а группы Сильвана и Гарри сделали это за 2 месяца, причем без значительных потерь. Они не только совершили этот почти невозможный подвиг, но и каким-то образом вернулись с новыми союзниками. Самым невероятным было присутствие печально известных четырех всадников, которые стояли в молчаливом бдении на протяжении всего отсчета, демонстрируя без тени сомнения, что все четверо полностью контролировали свои силы. Мелкие детали, такие как взятые пленные и спасенные заложники, были почти проигнорированы из-за масштабов всего дела. На некоторых вещах остановились, нахмурившись от последствий, главным из которых было то, что алым крестовым походом руководил повелитель ужаса. По окончании брифинга Тиранда, выступавшая из Дарнесса в окружении Джейлин и Малфуриона, заговорила первой: «Мне кажется показательным, что за последние несколько месяцев мы больше общались с руководством Орды, чем с руководством других фракций Альянса в течение нескольких лет». Гарри вмешался торжественно, но твердо: «У человека никогда не может быть слишком много хороших друзей или союзников». За столом воцарилась тишина, каждый обдумывал серьезность этих слов, но не знал, что сказать дальше. И тут снова заговорила Тиранда: «Похоже, тебе часто задавали этот вопрос, рунный мастер, но что теперь будешь делать ты и твоя группа?» Гарри взглянул на Сильвану, затем на Джессир, а потом сказал с негромкой усмешкой: «Нам нужен отпуск». Хихиканье послышалось из каждого зеркала и почти от всех присутствующих в комнате в подгороде. Гарри продолжил, когда смех немного утих: «Мы, вероятно, отправимся в Дарнес. Я хочу запросить доступ к вашим архивам и просмотреть карты Асшардой после катастрофы, если таковые существуют. По словам наших союзников-драконов, остатки лей-линий, которые когда-то питались от колодца Вечности, все еще достаточно сильны и могут послужить достойной базой». «Приличный дом», — машинально поправила Джессир. Гарри посмотрел на нее и улыбнулся, а затем снова обратился к зеркалу Тиранды: «Да, дом». В этот момент Тралл немного посмеялся: «Да, конечно. Что еще ты можешь сделать для отпуска?» «Очистить территорию от нак и остатков ненавидящих магию драконов. По мне, так это идеальный отдых и расслабление». Гарри легко пожал плечами: «Мы хотим найти место, которое сможем назвать своим домом. Поскольку моя группа состоит из представителей разных рас, нам кажется не совсем правильным селиться в одной из столиц, как бы нам ни были рады в любой из них». Гарри сказал, прежде чем кто-то успел возразить: «Вы понимаете, что даже если вы очистите город от наг, и, если слухи верны, от всех драконов, которые могут быть там, Выбрав этот район, вы можете быть уязвимы для нападений пиратов или вторжений любых других групп. Я знаю, что Штормград хотел бы закрепиться там, поскольку Дуратор так долго ускользал от адмирала Праудмара, а у вас не будет естественной защиты, как у любого из наших городов. Керн заговорил, его тягучий голос притягивал, заставляя всех присутствующих прислушиваться. Тралл быстро вмешался, чтобы убедиться, что заявление его друга не было понято неправильно. Аргриммар совсем рядом, и мы, конечно, сделаем все возможное, чтобы помочь тебе, но ты все равно будешь уязвим. В ответ Гарри улыбнулся почти дикой улыбкой. Когда мы очистим территорию и обустроим наш дом, я позабочусь о том, чтобы никто не подвергал нас опасности. Никто не сможет войти без приглашения. Мне почти жаль любого, кто попытается напасть на наш дом после того, как я закончу то, что запланировал для его защиты. Это заявление было встречено всеобщим молчанием. Слова Гарри несли в себе груз предупреждения, и все вокруг были удивлены тем, как уверенно Гарри говорил. Сильвана воспользовалась этим временем, чтобы высказаться, обратившись к Натаносу. Говоря об этом доме, я хотела бы продолжить то, о чем мы говорили несколько месяцев назад, учитывая наш успех в чумных землях. С твоего разрешения я хотела бы остаться с ними на постоянной основе, куда бы они ни решили отправиться. Прежде чем Натанос успел кивнуть, Калет Блома вышла вперед из тени позади них. Я бы тоже хотела присоединиться к ним. Я поклялась в жизни защищать Сильвану и ее народ, так же как она поклялась защищать меня, когда мы были на одном поле боя. Я хочу и дальше выполнять эту клятву. Аноль-аноль-о. Аня знала, что Сильвана присоединится к группе Гарри, еще до того, как та обратилась к ней с просьбой. Она никогда не сомневалась, что поведение бывшей королевы Банши, резко изменившееся после подавления восстания, было вызвано исключительно ее желанием присоединиться к этой группе. Она, честно говоря, не знала, как их назвать. Это были отщепенцы. Хотя двое или трое из них могли бы работать вместе естественным образом, группа была настолько разрозненной, что должна была бы стремиться в дюжину разных направлений, но все было наоборот. Они были взбалмошными и шутливыми, но невероятно надежными. Они были наивными, но в то же время опытными. Они были совершенно незнакомы друг с другом до того, как Гарри ворвался в их жизни, но теперь она почти назвала бы их семьей. Аня наблюдала за легкой улыбкой, украсившей лицо леди Ветрокрылой, когда вызыватель дал ей разрешение присоединиться к группе Гарри. Аня предпочитала то, как леди Ветрокрылая вела себя сейчас. Это было так близко к тому, какой Сильвана могла стать, когда она была генералом рейнджеров Кельталоса. Она вела за собой отреченных, не давала апотекариям уничтожить все живое на Азероте, охраняла их границы от людей, жаждущих очистить нечистых. Она несла все эти тяготы и вела свой народ через все это, но было очевидно, что это отнимало у нее силы. Она до сих пор помнила первый разговор с ней наедине по возвращении из Аргриммара. Элина и Аня в шоке слушали рассказ о недавних подвигах группы, а затем им пришлось сесть, когда Сильвана сообщила, что их новой целью в конечном итоге станет сам Кельтузад, но только после того, как они уничтожат остатки руководства плети в чумных землях. Это был смелый план, и Аня была удивлена тем, как хорошо группа приспособилась к новым обстоятельствам во время путешествия. Алый крестовый поход был предпринят почти по прихоти, и тогда он считался всего лишь второстепенной целью, которую группа то добавляла, то уничтожала. Самодовольные фанатики больше не будут преследовать жертв чумы короля Лича. Понемногу, двор за двором, Тирисфаль, а затем и Лордиран снова станут безопасным местом для своего народа. Ее внимание привлекло вмешательство из глубины комнаты, и произошла вторая неожиданность встречи. Калет Блома была человеком, который должна была родиться Кельдарейкой. То, что она захочет присоединиться к Сильване и следовать за ней, было предрешено. Ей очень не нравилось руководство людей, когда она была человеком. Теперь, когда она стала нежитью, мысль о том, что она будет хранить верность своему бывшему народу, была почти смехотворна. Аня окинула взглядом комнату, на лидеров отреченных, на лица далеких лидеров и советников Орды и Альянса. Все это было бы невозможно, если бы не Гарри Поттер. Она долго смотрела на человека, который искренне считал ее действительно мертвой в какой-то момент в Наксрамасе и был настолько разъярен этой верой, что в одиночку уничтожил Морозного Вирма, которого не смогли убить 20 рейнджеров, 20 стражей, 2 дракона и более дюжины бойцов поддержки. Он дал ей шанс, в котором она нуждалась, когда передал ей способность разрушить последние узы Лича с этим планом. И он даже не вздрогнул в один из редких моментов, когда ее эмоции взяли верх, и она поцеловала его на виду у всей экспедиции. Она хотела остаться с Сильваной и увидеть то, что она увидит. Она хотела продолжить словесную перепалку с Джессирой и Ониксией. Она хотела сидеть в первом ряду и наблюдать за всеми безумствами, за которые группа решит взяться в следующий раз. Она хотела остаться с Гарри. Быстро шагнув вперед, она села за стол рядом с Сильваной и обратилась к Натаносу. «Я бы тоже хотела присоединиться к ним на постоянной основе». На шокированные взгляды, украсившие лица тех, кто не был в экспедиции, и на неудивленные взгляды тех, кто был, Аня добавила, что кто-то должен держать их подальше от неприятностей. «Оно-ля-но-ле». Сильвана почувствовала облегчение, когда Аня сделала не такой уж неожиданный шаг, чтобы присоединиться к группе. Присутствие коллег было бонусом, но Аня была тем костылем, на который она опиралась, пытаясь сделать последние шаги по интеграции в группу, когда они отправлялись в новые и незнакомые приключения. Рейнджеры были частью жизни Сильваны почти 700 лет до ее смерти, и с тех пор темные рейнджеры были с ней всегда. То, что хотя бы одна из них будет с ней, когда она присоединится к чему-то, где она не будет непосредственным лидером, успокаивала. Она боялась, что все они добровольно присоединятся к ней, но знала, что группа будет довольна тем, что с ней будет хотя бы Аня. В их отсутствии Элин легко могла бы стать их лидером, чего ей уже давно не доставало, поскольку в этой роли уже присутствовала Сильвана. Она оглянулась на массив зеркал, который позволял беспрецедентное количество общения между лидерами, которые обычно не разговаривали лицом к лицу без десятков, если не сотен вооруженных воинов, присутствующих для защиты. Лицо пророка Велена было нечитаемым, как она и ожидала от кого-то столь древнего, как почти 30-летнего Дринея. На лице верховной жрицы отразилось едва скрываемое веселье по поводу ситуации с Гарри, и еще большее, на лице Тралла. Тиранда снова заговорила первой после того, как тишина немного восстановилась. «Значит, я могу предупредить наших охранников и дозорных, чтобы они ожидали вашу группу в ближайшее время?» Сильвана повернулась, когда Гарри тут же заговорил. «По крайней мере, не раньше, чем через несколько дней. Я думаю, нам придется провести несколько дней здесь, в подгороде, собирая вещи для Сильваны и Ани». К тому же, он посмотрел на нее. Его взгляд был странным. Казалось, что в течение кратчайших мгновений он что-то искал в ее душе. Впервые за все время, сколько она себя помнила, Сильвана почувствовала, что нервничает при мысли о том, что ее могут осудить, а тем более признать неугодной. Через несколько долгих секунд лицо Гарри расслабилось, как будто он нашел то, что искал. Но даже после этого он, казалось, колебался в своих дальнейших словах, прежде чем снова повернуться к зеркалам. Голос Гарри был твердым, хотя и наполненным беспокойством. Сильвана упоминала в какой-то момент нашего путешествия, что дом ее семьи в нынешних призрачных землях был захвачен. Я предполагаю, что у Ани есть такое значимое для нее место, и что у Калет оно тоже было, где бы она ни находилась в последний раз. Если они этого хотят, я бы хотел взять с собой группу, чтобы забрать все, что представляет для них особую ценность, если это еще существует, будь то личные или семейные ценности, прежде чем мы отправимся в Дарнас. Это было совсем не то, чего она ожидала. Личные вещи уже давно потеряли для нее смысл и ценность. Ее старшая сестра погибла в Дренере несколько десятилетий назад, а младшая отдалась Долоранскому магу и, очевидно, сбежала от своих обязанностей, чтобы начать рожать детей, как породистая кобыла. Идея посетить шпиль Ветрокрылых, честно говоря, никогда не приходила ей в голову. Ее семьи больше нет, как и всех сопровождающих и вассалов, которые когда-то работали на окрестных землях. Но с этим местом у нее связаны приятные воспоминания, хотя мысль о том, чтобы запятнать то, что она помнила о прошлом, нынешним состоянием дома, конечно, заставляла ее задуматься. «Что ж, я с нетерпением жду вашего предстоящего визита. Я подготовлю помещение для всех», — сказала Тиранда, и что-то в ее голосе заставило ее поднять глаза. Она увидела, что Тиранда смотрит прямо на нее, и кивнула, включая трех ваших новых спутников. Орк и эльф крови тоже передали свои последние приветствия, и только Кэрн Кровавая Копыта из Тауринов все еще оставалась на связи через зеркала. «Я надеюсь скоро увидеть твою группу в нашем прекрасном городе, рунный мастер». «Да пребудет с тобой Мать-Земля!» Она смотрела, как темнеет зеркало, а затем увидела сначала недоуменное замешательство, а затем абсолютный шок, который отразился на лице Гарри, пока он, казалось, не вспомнил что-то. Это был шок, который быстро сменился весельем, когда она почувствовала, как положительно беспомощный смех Гарри начал вырываться из его уст. Его реакция привлекла все взгляды на это поведение, хотя он быстро отмахнулся от их расспросов и просто извинился, прежде чем Натанос дал окончательный отбой. Группа в целом поблагодарила Натаноса за прием, пока они собирали вещи Сильвана и Ани. Они уже почти все вышли из комнаты, когда Гарри остановился, чтобы обратиться с последней просьбой. «Да, и прежде чем мы уйдем», — добавил Гарри, чем привлек к себе всеобщее внимание. «Я бы хотел научиться создавать порталы». Глава 16. Возвращение Добби 18. Гарри почувствовал, как заложило уши от резкого изменения высоты, когда порт-ключ группы достиг середины одной из главных площадей Дарнаса. Он предупредил Джейлин и Тиранду по зеркалу до их прибытия, и там присутствовала группа очень знакомых и дружелюбных стражей, которые сразу же поманили их вперед. Ну, в основном дружелюбных. В группе было несколько стражей, не участвовавших в экскурсии в Наксрамас, и каждый из них смотрел на Сильвану, Аню и Каллет с нескрываемой ненавистью. Он взглянул на трех неживых членов партии, все они казались погруженными в собственные мысли. В первую очередь он подумал о Сильване, ведь они буквально только что покинули ее родовое поместье Шпиль Ветрокрылых в западной части региона, который теперь метко назывался Призрачными землями после того, что с ним сделала плеть. До этого они посетили для Каллет полуразрушенные казармы в разрушенной крепости Альянса в дальневосточной части Чумных земель. К сожалению, они не нашли ничего по-настоящему ценного в том небольшом помещении, которое она в последний раз называла домом перед тем, как была убита. Здание было сожжено до основания, и на всей территории было мало что узнаваемо, не говоря уже о месте, где, по ее словам, когда-то находились ее личные покои. У Ани дела обстояли немного лучше. Хотя ее квартира находилась в разрушенной части Сильвермуна, мародеры не смогли туда проникнуть из-за большого количества плети и неупокоенных, или эльфов крови, зависимых от арканной магии. Вся ее квартира была практически не тронута, если не считать обычного гниения, вызванного временем и небрежным отношением. Многочисленные предметы были извлечены и отложены на потом. Она попросила других сделать это за нее, так как хотела уединиться, чтобы все перебрать, и не верила, что сможет справиться с этой задачей сама. А вот Сильвана. Сильвана действительно должна была вернуть разбросанные реликвии своей семьи из порабощенных трупов высших эльфов, которых она знала веками. У ее семьи было множество слуг и вассалов, и, к сожалению, почти все они пали под натиском плети Артаса. Также оказалось, что почти всем им было поручено остаться на Шпиле Ветрокрылых после того, как они были воскрешены в качестве неживых рабов. Было похоже, что король Лич ожидал, что Сильвана однажды вернет себе это поместье, и хотел, чтобы она испытывала муки при каждом шаге. В конце концов, Шпиль Ветрокрылых стал сокровищницей артефактов, передававшихся среди Ветрокрылых, хотя в данный момент Сильвана обращала внимание лишь на простой медальон, который держала в руках. Она была в оцепенении с того момента, как ее рука впервые коснулась изделия, и только после того, как Аня спокойно объяснила, что представляет собой медальон, все поняли, что сейчас творится в голове королевы Банши. Изначально это ожерелье было третьей частью большего ожерелья, подаренного родителями старшей сестре Сильваны Аллерии. Аллерия, перед тем как отправиться в Дренор и погибнуть при разрушении темного портала, сломала ожерелье из трех драгоценных камней и заказала три отдельных амулета, по одному для каждой из трех сестер. Аллерия так и не смогла подарить Сильване ожерелье лично, поэтому Сильвана хранила его в их семейном поместье, надеясь, что когда-нибудь Аллерия сможет подарить его ей, как она и задумывала. Но время шло, и все больше и больше казалось, что этот день никогда не наступит. Десятиминутная прогулка в массивный храм Луны к Тиранде странным образом напоминала их последний визит в Дарнас. Тогда группа образовала стену, чтобы оградить скорбящую Ониксию, которая только что участвовала в казни своего безумного старшего брата Нефариана. Теперь Сильвана заняла место в центре группы, и все одновременно создали кольцо защиты вокруг расстроенной женщины и обеспечили ее дальнейшее продвижение вперед. Он был искренне рад видеть, как по мере их путешествия увеличивается эскорт стражей. Бегущий явно шел впереди, и все больше и больше стражей, сопровождавших их в Наксрамасе, вступали в более многочисленный эскорт. В толпе, собравшейся посмотреть, как они проходят, то тут, то там раздавалось несколько насмешек по поводу присутствия трех отреченных женщин, но достаточно было лишь бросить взгляд на сопровождавших их стражей, чтобы эти лица отступили. Перед ними вновь предстал храм Луны. Они никогда не входили в него в сумерках, и то, что бассейн с водой внутри, окружавший статую их богини, светился неземным светом, никогда не было так заметно. В этот момент стражники нарушили строй, но не раньше, чем все они отдали воинское приветствие, при котором левый кулак каждого стражника был зажат правым, а правое предплечье держалось параллельно земле. Стражники расступились, и их сменил полный эскорт из более чем 40 сестер и Луны. Очевидно, слава, которую группа заработала в логове Чернокрылова, после событий в Наксрамасе взлетела до небес. Когда группа наконец поднялась по лестнице, второй уровень храма был заполнен многочисленными ночными эльфами. Тиранда была окружена своими советниками, и, в отличие от прежних, группа выглядела более разнообразной. Похоже, помимо стражей, сестер и Луны и друидов, здесь были еще фракции ночных эльфов, и Гарри придется позже расспросить Арка и Джессира об их принадлежности. У нескольких из них были доспехи и оружие, которых Гарри никогда раньше не видел, и все они выглядели такими же компетентными и хорошо обученными, как стражи и сестры Элуны. «Еще раз приветствую вас, герои», — величественно заявила Тиранда, когда они наконец остановились. «Агенты Пылающего Легиона были изгнаны из чумных земель благодаря вашим усилиям. Теперь, я вижу, вы пришли переделать посох, который наши предки создали так давно, чтобы он снова мог служить на благо народа Азерта». «Так и есть, миледи», — заявил Гарри. «Мы также пришли просить благословения у вас и вашей богини в надежде, что сможем очистить от порчи и другое испорченное оружие света». Он жестом указал на Арка, которая сняла со спины плотно обмотанный меч. Она осторожно взяла его в руки, прошла вперед, положила на землю и отошла в сторону. Гарри достал палочку и развеял обмотки, обнажив меч и позволив всем немедленно ощутить порчу, постигшую некогда могучий меч Ишбрингер. Эффект на всех подействовал почти мгновенно. Как только Арка отошла от испорченного меча, почти все присутствующие ночные эльфы мгновенно напряглись и уставились на меч, словно он мог в любой момент напасть на них. Тиранде же показалось, что состояние оружия ее почти огорчило. Она осторожно приблизилась к оружию, безобидно лежащему на полу, и отмахнулась от требований своей личной охраны быть осторожнее при приближении к нему. Верховная жрица прекратила движение только тогда, когда ее ноги оказались буквально в нескольких дюймах от клинка. «Бедняжка», — прошептала она, прежде чем свет, излучаемый ее глазами, усилился в тысячи раз. Ее голос стал печальным, и казалось, что и Тиранда, и ее богиня говорили одновременно шепотом, который мог услышать каждый во всем храме. «Видеть, как остатки силы одного из могущественных Наар упали до такого ничтожного состояния. Идем, мой друг, пришло время вернуться к свету». Она подняла руки, и снова ее окутал яркий, как солнце, свет. Ее голос гремел в их ушах, и не было ни одного человека, который бы не слышал ее слов. «Элуна, услышь мои молитвы, очисти своего союзника от скверны слуг легиона». Гарри наблюдал за тем, как небеса вновь разверзлись, и поток святой энергии хлынул с неба сквозь прочную крышу храма. Когда он прикрыл глаза и отвел взгляд, из окна храма показалось, что весь Дарнос остановился, чтобы посмотреть на видимое выражение силы их божества, которое сейчас использовалось перед ними. Свет был настолько ярким, что никто не мог смотреть прямо на него. Единственным способом определить, работает ли призыв жрицы к силе ее богини, было медленное уменьшение все еще присутствующего ощущения неправильности, которое излучало испорченное оружие. Гарри взглянул на Тиранду и увидел, что она дрожит от напряжения. Не раздумывая, он выпустил палочку из кобуры на правой руке и произнес единственное заклинание, которое мог придумать, чтобы помочь очищению. «Экспекто патронум». Присутствие, оставшееся вокруг меча, не ослабло, но оно, конечно, потеряла всякую способность бороться с попытками Тиранды очистить его присутствие. После того, как Пронгс дважды обошел вокруг меча, Тиранда наконец перестала испускать очищающий свет. Меч выглядел по-новому. Если раньше даже сам металл выглядел нездоровым и отливал нечестивым зеленым светом, то теперь он просто сверкал ярким оранжевым цветом, который еще больше подчеркивался священным артефактом, находящимся в самом клинке. Тиранда шагнула вперед и подняла массивное оружие. Она легко подняла его одной рукой и взяла в руки. Она внимательно осмотрела его кромку, а затем грациозно сделала несколько взмахов мечом, показывая всем, что, хотя она и охотница по происхождению, Тиранда все же может сражаться в ближнем бою, если это необходимо. Наконец, она кивнула сама себе, а затем изменила хват так, что меч теперь держался двумя руками. Она подошла к Арка и протянула клинок. «Еще один меч в твою коллекцию», — Арка выглядела смущенной, когда ей напомнили о том, что Эшбрингер был дарован ей. Повелитель Магрейн лично подарил ей меч после того, как они окончили с Наксрамусом, сказав, что такой меч, как Эшбрингер, заслуживает того, чтобы быть очищенным и находиться в руках кого-то чистого, и что Арка, скорее всего, окажется в присутствии тех, кто способен очистить его, благодаря компании, в которой она состоит. Теперь страж ночных эльфов шагнула вперед, чтобы принять только что очищенный меч от лидера своего народа за последние 10 тысячелетий. «Используй его хорошо, Арканарин», — тихо прошептала Тиранда, формально отступая, и снова повернулась к Гарри. Верховная жрица Луны сделала легкий жест пальцами кому-то вдалеке, заставив толпу расступиться. Малфурион Ярость Бури вышел вперед, и в руках он нес запечатанную шкатулку, в которой находился камень для посоха хранителя. Дойдя до Гарри, он усмехнулся. «Должен признаться, я с нетерпением жду, когда такой артефакт будет восстановлен и окажется в руках таких личностей, как ты и твои спутники». Он вручил его Гарри, который уже достал из сундука остальные части собранного посоха и передал их Сильване. С тех пор, как они прибыли в Дарнос, все три женщины отреченных не отходили от него более чем на 2-3 метра. Несмотря на то, что Тиранда и Джейлин, два самых высокопоставленных члена здешних стражей, специально приветствовали их, это мнение явно не разделялось большинством друидов. Гарри мог только предположить, что большинство не слышало о подвиге Гарри по освобождению Малфуриона, и что девушкам, хотя они и не входили в группу в тот момент, можно было доверять в той же мере. Гарри разрезал ладонь маленьким ножом из сапога и позволил крови впитаться в руны, покрывавшие замок шкатулки. Он открылся с громким щелчком, после чего Гарри осторожно залечил ладонь и потянулся внутрь, чтобы достать последнюю часть посоха Медива. Сильвана держала посох так, чтобы конец был легко доступен Гарри. Он уже собирался поднести камень к месту, где его можно было бы легко починить, как вдруг все присутствующие почувствовали темный импульс. Гарри мгновенно замер и медленно отступил от посоха. Он посмотрел на камень, потом на посох, потом на Тиранду. «Я так понимаю, это ненормально для такого посоха?» — спросил он, хотя все знали, каким должен быть ответ на этот обязательный вопрос. «Нет», — сказала она с большим усталым вздохом, — «это определенно ненормально». Ониксия вышла вперед и осмотрела посох. Возможно, за плечами Тиранды было более 11 тысяч лет опыта, но у Ониксии его было еще больше, и эти знания касались таких тем, которых Тиранда не осмелилась бы коснуться. После того, как она протянула руку, чтобы несколько мгновений ощупать камень и посох, она сказала вслух: «К этому посоху привязан демон, и он будет освобожден, когда посох будет восстановлен». Должно быть, это была последняя защита, которую Медив наложил на посох, когда был одержим Саргирасом. Также, вероятно, это была причина, по которой Кирин Тор не хотел, чтобы кто-то приближался к нему, пока он был спрятан в Долоране. «Почему бы им не очистить его? Разве они не могли?» — спросила Десидра. «Ты забываешь, с кем мы имеем дело», — сказала Ониксия, и нельзя было ошибиться в том, с каким презрением она относилась к магам Долорана. Им бы понравилось иметь домашнего демона, привязанного к такому предмету. Они, вероятно, хотели бы найти способ вызвать его, чтобы он служил им. Мысль об очищении, вероятно, даже не приходила им в голову. Гарри взглянул на Сильвану, у которой было гораздо больше опыта общения с магами-людьми и кельдареями, которые когда-то составляли Кирин Тор. Увидев его вопросительный взгляд, она кивнула в знак согласия с заявлением Оникси. «Ты придумываешь все новые и новые причины для того, чтобы мы отправились в Каражан и убедились, что ничто из того, что принадлежит Медиву и все еще находится в этой башне, никогда больше не увидит свет», — сказал Гарри Оникси, которая улыбнулась этому заявлению, а затем вернула взгляд к посоху. Гарри повернулся к Тиранде. «Леди Тиранда, есть ли место, куда мы можем отнести это, вытащить демона и убить его. Я сомневаюсь, что вы хотите сделать это в храме. Тиранда посмотрел на Ониксию. О каком демоне идет речь? Это повелитель ужаса или повелитель ямы? Ониксия задумалась над ответом, а затем посмотрела на Тиранду и Джейлин, которые должны были определить, какой риск для безопасности представляет этот демон. Я бы сказала, что он не больше повелителя ужаса, но, возможно, вдвое сильнее. Тем не менее, ничего такого, с чем мы не могли бы справиться. Джейлин посмотрела на Тиранду, так кивнула в знак согласия. Затем Джейлин щелкнула пальцами, и все присутствующие стражи перешли от спокойствия к вниманию. Стражи, похоже, наша битва с остатками Ноксрамаса не закончилась. Все присутствующие должны явиться на поляну между террасой воинов и террасой ремесленников. Мы уничтожим этого демона у входа в город. Стражи вышли, и Джейлин поманила их вперед. Гарри посмотрел на Тиранду, но та печально покачала головой. Усилия по очистке меча истощили меня. Я останусь здесь, чтобы отдохнуть. Гарри кивнул и последовал за группой. Сильвана, Аня и Калет шли следом за ним. Анолле-анолле. Джессир не могла не фыркнуть от нелепости того, что она только что увидела. Помимо примерно 80 стражей, которые находились в храме, когда Джейлин отдавала приказы, еще большее количество стражей, не находящихся на службе в городе, явились, чтобы убить демона. В итоге более 500 стражей прицелились в демона, который появился из завершенного посоха, как только Гарри отошел и храбро убежал от него. Демон был мертв еще до того, как в него попала половина первой волны стрел, и не было ни одного стража, который не выпустил бы хотя бы две стрелы. Судя по всему, большинство стражей тоже сочли эту сцену забавной и даже немного презирали несчастного зверя, хотя все скрывали свое внешнее выражение негативных эмоций и вместо этого радостно приветствовали Гарри, вручавшего кудрию посох хранителя. Джессир задумалась о том, кому следует отдать такое мощное оружие. Сначала она подумала, что Гарри должен взять его, но поняла, что он был совершенно прав, когда сказал, что такое оружие не в его стиле. Ониксия была волшебницей и, возможно, самым сильным пользователем магии в группе после Гарри, но она и Сандра, казалось, были вполне довольны тем, чтобы просто бить врагов голыми руками или превращаться в свои естественные формы, уничтожая все на своем пути сочетанием когтей, ударов и огня. Сама кудрия выглядела идеальным сочетанием радости и смущения, но едва ли одна эмоция преобладала над другой из-за уверенности, которой обладала девушка. Джессир не могла не улыбнуться при воспоминании о девушке, которую на Экзодере выгнали с торгового места, и о том, что тихая чародейка, вероятно, получила больше знаний по чарам, чем те, другие чародеи видели за всю свою жизнь. Ее размышления о развитии кудрии были прерваны приближением ее старого мастера. Джейлин была суровым учителем, когда Джессир впервые стала ученицей могущественного ночного эльфа 1500 лет назад. Джессир знала, что ей еще потребуются тысячелетия опыта, чтобы хотя бы приблизиться к мастерству своего учителя, но это было неважно. Главное было то, с какой гордостью смотрела на нее Джейлин, когда их пути пересекались. Точнее, взгляд гордости и намек на что-то еще, который время от времени прорывался сквозь лицо старшей женщины. И сейчас этот взгляд был устремлен на нее и Гарри. «Леди Тиранда удовлетворила вашу просьбу поискать в архивах информацию об Асшаре. Тебе, Десидре и Гарри будет разрешен доступ». Она кивнула и махнула Гарри, который в это время обнимал кудрию. Он и остальные члены их группы подошли к ней и стали ждать, когда она заговорит. «Верховная жрица разрешила нескольким из нас поискать в архивах моего народа старую информацию о территории Асшары. Гарри, Десидра и я пойдем. Арка, ты можешь пока проводить всех в свою квартиру?» Гарри протянул Арка знакомый сундук. «Здесь палатка. Установи ее в своей квартире, чтобы всем было где отдохнуть». Ониксия, казалось, надулась на это, и Гарри ответил. «Когда мы вернемся, я покажу всем фильм, о котором говорил». Когда только половина девочек, казалось, поняла, он продолжил. «А чем вы все так любопытствовали, когда Кэрн попрощался с вами в Подгороде?» Кивнув в знак понимания, они начали уходить, но не раньше, чем Гарри осторожно взял Ониксию за руку. «Присмотрите, пожалуйста, за нашими тремя новыми леди. Я не хочу, чтобы кто-нибудь напал на них». Ониксия кивнула, прежде чем в ее глазах появился озорной блеск. Она грубо схватила Гарри за воротник его боевой мантии и втянула его в чрезвычайно страстный поцелуй. Это выходило далеко за рамки того, что допустимо при публичном проявлении любви, и она прекратила поцелуй только тогда, когда ее внимание привлекли несколько окликов со стороны стражей, все еще находившихся поблизости. Она ушла, не сказав больше ни слова, и Гарри повернулся, чтобы увидеть тот же взгляд в глазах Джессир, Десидра и Джиллин. Он прочистил горло от смущения, прежде чем спросить: «Хорошо, я готов идти. Куда мы направляемся?» Джиллин тихонько засмеялась, а затем пригласила их следовать за ней. Джессир действительно не была в архивах своего народа с тех пор, как они переехали в Дарнас после роста Тильдрассила. До Дарнаса у ночных эльфов не было того, что другие расы мира назвали бы столицей. Найтхавен был крупнейшим центром гражданского населения, а аванпосты по всему Калимдору, такие как Абердин, Астронар и крепость Физермун, служили центрами дислокации стражей, когда те выполняли свои обязанности. Большинство военных, не состоящих на действительной службе в дозорах, размещались на склонах самой горы Хиджал. Там, менее чем в миле от титанического мирового дерева Нардрассил, архив ночных эльфов лежал нетронутым тысячелетиями. С уничтожением дерева внезапно возникла необходимость в большей безопасности, и свитки и томики были перенесены в здание, примыкающие к резиденции власти Тиранди в храме Луны на недавно выросшем дереве Тильдрассил. Они подошли ко входу в архив, который снаружи охранялся целым отрядом стражей, уже ожидавших прибытия группы. Они без паузы вошли внутрь и медленно начали спускаться по лестнице вглубь здания. В конце концов, знакомый гладкий мрамор народа ночных эльфов перешел в полированное дерево самого дерева, и туннель открылся в хорошо освещенный вестибюль, который распался на десятки небольших комнат, каждая из которых относилась к определенной части цивилизации и истории ночных эльфов. «Призывательница Штормглори», — сказала Джиллин, обращаясь к Десидре. «В третьей комнате слева будут храниться многочисленные карты и обзоры современного мира. Пожалуйста, начните изучать карты Асшары, и особенно недавнюю разведку руин Эльдората. Мы изучим более древние карты и планы городов, составленные до катастрофы, чтобы выяснить, нет ли в этом районе чего-нибудь скрытого, что не было бы сразу заметно нам». Десидра кивнула и, прежде чем уйти, сказала: «С вашего позволения, чемпион Ивенсонг, аноле-аноле». Десидра исчезла в комнате, которая, очевидно, была гораздо больше, чем Джессир думала вначале, поскольку она почувствовала, как Дриней уходит все дальше и дальше в это конкретное хранилище. Джиллин провела их в другую комнату, расположенную дальше по коридору, и направила магию в дверной проем, который открылся только после того, как принял подношение Джиллин. Эта комната откроется только для тех, кто направит свою магию по определенному образцу, сказала она. В этом хранилище находятся некоторые из наиболее ценных фрагментов нашей истории. Они вошли внутрь, и у Гарри сложилось впечатление, что все здесь давно не трогали. Под стеклом лежало несколько карт мира, совсем не похожего на Азерот, с городом Зинасшири почти в самом центре. Это был огромный город, если он правильно прочитал карту, и на одном из его краев находилось нечто, что привлекло его внимание. Колодец Вечности. Джиллин стояла позади него и легко указывала ему через плечо благодаря своему высокому росту. Это мир, каким он существовал до катастрофы. Колодец был центром нашей цивилизации. Десятилетние дворяне и высокородные занимали его западные воды, все в стенах Зинасшари. Затем ее палец переместился на северный берег. Сурамар был другим близлежащим крупным городом, и именно там леди Тирант выросла вместе с Малфурионом Яростбури и его братом Иллиданом. Город был центром нашего поклонения Элуне, и он одним из первых пал перед наступлением легиона, как только они прибыли. Натризим использовали там раннюю версию чумы, заставляя людей сражаться со своими неживыми друзьями и родственниками или умирать самим. Ее палец снова переместился на запад, и он проследил за ним до крайнего западного края огромного города Зинасшари. Эта область здесь, это единственная часть поселений, переживших катастрофу. Это то, что сейчас называется руинами Эльдората, где вы предварительно выбрали место для проживания вашей группы. Значит, об этой области нам и нужно раскопать информацию, оригинальные здания, дороги? Спросил Гарри, обернувшись, и тут же был ошеломлен, заметив, что небронированная рука Джиллин, которая была перекинута через его плечо, была прикреплена к небронированному торсу Джиллин, который, в свою очередь, был прикреплен к небронированной нижней части тела и ногам Джиллин. Когда его взгляд пробежался по ее обнаженной фигуре вверх и вниз, Она похотливо улыбнулась и сказала: «Да, но ты можешь посмотреть на это позже, я думаю». Движение над ее плечом привлекло его внимание, и он намеренно перевел взгляд с красоты, представшей перед ним, на то, что было дальше. Джессир была там, обнаженная, как в день своего рождения, с распущенными белыми волосами. Она убирала бесценные документы со стола, на котором они лежали, чтобы освободить место, и быстро воспользовалась освободившимся пространством, улегшись на него, широко расставив ноги и уже готовя свое тело к предстоящим испытаниям. Джейлин вернула его внимание к себе, подтащив его к столу. Непристойные звуки Джессир были заглушены внезапным и желанным поцелуем Джейлин. «Я хотела сделать это с тех пор, как ты вернул мне Арка и Джессир», прошептала она ему на ухо, а затем начала покусывать мочку уха, расстегивая плащ и доспехи. Благодаря ее тысячелетнему опыту работы с доспехами он избавился от тяжелого снаряжения меньше чем за минуту, причем ее рот не покидал часть его обнаженной кожи более чем на несколько секунд. «Ты спас друга моего ученика, когда никто другой не смог бы», вздохнула она, опускаясь перед ним на колени. Джейлин не тратила времени на нежные прикосновения и прелюдии. Она сразу же потянулась к его полуэрегированному члену и медленно облизала его по всей длине от основания до головки, а затем обхватила головку ртом. У Гарри перехватило дыхание, когда Джейлин применила опыт тысячелетий, чтобы сделать ему один из лучших минетов в его жизни. С ее языком творилось что-то такое, чего он не мог постичь, и только усилием воли он оторвал взгляд от зрелища того, как она играет с ним как на скрипке, чтобы определить, что именно заставило Джессир издавать такие звуки, как она только что издала. Его взгляд нашел женщину, широко расставившую ноги и яростно обрабатывающую свою киску, наблюдая, как Джейлин ублажает его ртом. Она издавала непристойные звуки, не заботясь о том, кто их слышит, и попеременно теребила свой клитор и перебирала пальцами. Гарри решил помочь ей, без предупреждения введя длинный палец глубоко в ее смазанные складочки, когда ее клитор получил свое внимание.